зависать и терять свою жизнь без оглядки. Я даже не знаю, как давно ее не стало. Я просто открыл утром глаза, ее нет. Не бы только смотреть на тебя, видеть глаза такими уму, и что прошлое не любя, ты уйти не смогла. Смогла к другому. Ты уйти не смогла.